Глава 12. Кики. «Хей, тетушки! Я слышала, к вам куча нового народа привалила после вашего хакерства!» Элеонора Рузвельт. Эмодзи очки. Кики. «Даже не знаю, мне вас поздравить или отчитать за то, что вы взломали наши планшеты!» Элеонора Рузвельт. «Что тут скажешь? Мы способные!» СДП. «Находчивые и нестандартно мыслящие!» Кики. «Нарушители спокойствия, вот вы кто!» «Кто-то бы даже сказал, что вы хулиганьё!» Элеонора Рузвельт. «Чики-ики! Я думала, уж ты-то точно оценишь изобретательный подход!» С усмешкой качаю телефону головой. На экране монитора прогружаются герои фронта. Как раз в тот момент, когда я на него смотрю, появляется иконка списка друзей. И я злорадно смеюсь, обнаружив, что Джонас онлайн. Уа-ха-ха! Кики. «Кстати, тетушки, я к вам сегодня еще человека завербовала». Элеонора Рузвельт. «Это кого?» Кики. «Мою одноклассницу. Пэйшан Тьюэнг. Еще виделась за Эль Танади. Она говорит, что уже записалась». СДП. «Она, да. За Эль Танади звезда. Она в прошлом году в постановке «Джульетту» играла. Это было офигенно». «Оп, а вот этого я не знала». Впрочем, легко могу представить Заэль, блистающей на сцене. Кики. «Круто. В общем, они обе очень хотят на свидание. Заэль хочет, чтобы ее свели с Клодией и Фибино». Элеонора Рузвельт. «Готово». Кики. «Быстро, однако. Клодия у вас в пользователях тоже есть?» СДП. «Они клиенты, а не пользователи». Кики. «Хорошо. Клодия ваш клиент?» Элеонора Рузвельт. «Пока нет, но мы это поправим». Кики. «Что-то мне подсказывает, что я не хочу знать, как вы это будете править». СДП. «Не хочешь. А Пэйшан что? У нее есть пожелания?» За час я успеваю убить Джонаса где-то 7 раз на 3 разных картах. Каждый раз он бесился и обещал. Первое — пожаловаться на меня. Второе — выследить меня в реальной жизни. И третье — отпинать мою тощую задротскую задницу. «Ах, Джонас, какой же он предсказуемый!» Выхожу из игры все с той же злодейской улыбкой. Потом проверяю оповещение на телефоне и тут же мрачнею. Пэйшан. «Приходи кофе попить. Мы как раз мой профиль настраиваем». Технически ничего такого Пэйшан не сделала. Скорее наоборот, она оказывается даже классная. Но я не могу забыть о том, что она хочет, чтобы ее свели с Лиамом. От одной только мысли о том, что Лиам будет с Пэйшан, мне хочется свернуться клубочком в темном углу и пустить шоколад внутривенно под эмо-музыку в наушниках. Но я знаю, что это эгоистично. Между мной и Лиамом ничего нет. И мы никогда не будем чем-то большим, чем друзья. И это моя вина. Все я и мое вранье. Может, надо было признаться сразу, как только выяснилось, что дрожжебой — это он. Но время, когда можно было сказать: «Эй, не поверишь, но это я, твой онлайн-братан-чувачел», и не выглядеть при этом ультра-странно, уже прошло. Зоэль. «Приходи в копи-копи. Ты же в Синаяне живешь, так? Там где-то 5 минут от твоего дома». «Чего?» Уже почти успеваю отказаться, как резко понимаю, что именно этого я так безумно и хотела. Компания девчонок, с которыми можно потусить после школы. Просто все происходит так быстро, что я не знаю, как и реагировать. Точнее, нет, еще как знаю. Вести себя надо, как нормальный человек, и сказать «да». Фиг с ним, с Лиамом. Подруги мне нужны больше, чем мой онлайн-принц. Быстро пишу «ок» и за рекордное время переодеваюсь в джинсы и футболку. Когда я сбегаю вниз по лестнице, из кухни показывается мамина голова. «О, Кики! Я даже не заметила, как ты пришла! Куда бежишь?» С кухни доносится уксусный запах. Опять камбучу делает. «К подругам из школы». Она удивленно моргает и улыбается, отчего в груди вспыхивает злость. Как она смеет радоваться, что у меня наконец-то снова есть подруги? Это уж точно не ее заслуга. Опустив голову, я иду к двери. «Повеселись!» — кричит мама мне вслед. Проигнорировав ее, я с силой хлопаю за собой дверью. Зайдя в копи-копи, я обнаруживаю там не только Пэйшан и Заэль, но и еще одну нашу одноклассницу Трисилу. И еще одну девочку, которую я не знаю. Это Рената. Она из Усердия. Представляет ее Заэль. Тоже хочет подписаться. Рената потирает руки. О, да, я готова к свиданкам с горячими парнями. Засмеявшись, я сажусь напротив. У Кики есть инсайдерская информация про приложение, говорит Заэль, обнимая меня рукой за плечи и стискивая. Ты же поможешь нам заполнить анкеты так, чтобы владельцам понравилось? Я колеблюсь, потому что они, кажется, думают, что приложением заправляют опытные профи, а вовсе не две 13-летние девочки. Сказала бы им, кто всем этим на самом деле занимается. Но я не хочу рисковать Элеонорой Рузвельт и Сарой Джессикой. Чем больше народа знает, кто такие тетушки, тем быстрее обо всем разнюхает руководство школы. Помогу. Но я думаю, у вас и так все схвачено. И потом, это приложение совершенно точно не волшебное. Меня вот отправили на свиданку с Джеремайей, и он свалил оттуда, как ужаленный. У Заэль отвисает челюсть. Стоп, а что было с Джеремайей? Мы же про Джеремайю Риади говорим? Ага, ничего там не было, мы... Я осекаюсь. Стойте, я подписывала соглашение о неразглашении. Мне нельзя говорить о свидании. Все смотрят на меня. Я пожимаю плечами. Что? Это официальный документ. Мы никому не скажем, говорит Пэйшан. Колись давай. Я вздыхаю. Ладно, но если меня потом засудят, вы будете оплачивать мне адвоката. Заэль смеется. Заметана. В общем, Джеремайя приехал, увидел меня и сказал: «Ну нет, с чумной Кики я на свидание не пойду». И все, тут же уехал. Судя по лицам, все они в ужасе. После ошарашенной паузы Трисила подает голос. «Какого нахрен хрена?» «Трис!» — возмущается Рената. Та отвечает ей горячим взглядом. «Нет, но серьезно! Вот же козел мелкий! Они с моим близнецом лучшие друзья! Вот только пусть еще покажется у нас дома! Я ему...» Она щурится. «Не знаю, что я ему сделаю, но мало не покажется». «Окей», — тянет Рената. Пэйшан жует губу, глядя на меня. Потом тихо говорит. «Прости». «За что?» Она поджимает губы. «Я все это время сидела в классе. Видела, как расходится вся эта тема с чумной Кики. И ни разу ничего не сказала. Просто молчала и надеялась, что оно как-то само уляжется. Прости». «И меня», — говорит Заэль. «Надо было что-то сказать. Всем надо было», — добавляет Трис. «Но мы струсили». Горло перехватывает от подступающих слез. И я очень медленно выдыхаю через рот и силой сглатываю. «Все нормально», — хрипло говорю я. «Все и правда нормально. Ну, то есть то, что меня зовут Чумной Кики, это ненормально совсем? Но то, что эти девчонки сидят со мной и извиняются, кажется, залечивает все мои раны. Какой-то немалой части меня хочется разрыдаться и накинуться на них с объятиями. Прокашливаюсь. Так как я могу вам с анкетами помочь? Ну, учитывая, сколько у них новых пользователей, хочется, чтобы наши профили как-то выделялись», — говорит Пэйшан. «Она просто хочет, чтобы ее свели с Лемом», — говорит Заэль. «Хм, я так-то тоже», — откликается Трис. Пэйшан прожигает ее взглядом. И они смотрят друг на друга, прищурившись, пока обе не сгибаются в приступе хохота. «Какие же вы чудные», — говорит Рената. «Сохнуть по одному и тому же парню — это не преступление», — говорит Трис. Пожимаю плечами и чувствую, как теплеют щеки. Не знаю, что и думать о том, что Лиам нравится им обеим, но это классно, что Трис и Пэйшан не ссорятся из-за этого и остаются подругами. Мне бы взять с них пример и проявить такое же понимание. «Ясно», — говорю я. «Честно скажу, я плохо понимаю, что нравится владельцам приложения. Но мы как минимум можем попробовать сделать ваши ответы поинтереснее». «Ура!» — Трис хлопает в ладоши. «Ну что, начнем?» Подходит официант с несколькими подносами. На них холодный кофе с сиропом из пальмового сахара и тарелки с горами мягких вафель. «Мы на всех заказали одно и то же», — говорит Заэль, косясь на меня. «Ты же пьешь кофе?» «Конечно!» Я хватаю один из стаканов и отпиваю крепкий, насыщенный кофе. Внутри меня теплым цветком распускается счастье. Хороший кофе, горячая выпечка, целый столик хихикающих девчонок. Хочу, чтобы этот вечер никогда не кончался. Мы сидим там почти 2 часа, старательно выбирая для профилей Трис, Пэйшан и Ренаты их лучшие фотки. Потом проходимся по всем вопросам и на каждый начинаем серьезно отвечать. Но очень быстро все сводится к шуткам и нашему хохоту. Вопрос. Какая она, ваша идеальная пара? Трис. Лиам. Пэйшан. Эй, нельзя просто писать Лиам. Придумай описание. Трис. Хорошо. Тогда опиши Лиама, и это будет моя идеальная пара. Заэль. Вот ты отчаялась. А я хочу ямочки на бедрах. Все. Ямочки на бедрах? Заэль. Нравятся они мне, не осуждайте. Вопрос. Самый интересный факт о вас. Рената. Я занимаюсь скубодайвингом. Я. Вау, это круто. Рената. Ага, мы с семьей раз в месяц гоняем на Бали и там ныряем. Я даже соревнуюсь в... Трис. Так-так, стоп, а то она весь день будет болтать про дайвинг. Просто напиши, что она дайвер, этого хватит. Ладно, но я с удовольствием послушаю в другой раз. А ты, Трис, что в тебе самое интересное? Рената. Она настоящая, безумно богатая азиатка. Я. Ой, правда? Трис. Да нет, не... Пэйшан. Правда. Ее родители владеют фирмой молний Квангтанг. Вот посмотри на молнию у себя на джинсах. Бог мой, тут и правда КВТ написано. Это компания твоей семьи? Но это же джинсы из Зара. Трис. Ага, Зара, Гэп и прочие. Они все покупают молнии у нас. Я. Офигеть! Заэль. Это она только выглядит милой. А на самом деле ей хватит денег на наемника. Если вдруг на свидании что-то пойдет не так. Я. Вы же шутите, да? Трис. Ой, да не слушай ты их. Не стала бы я такого делать. Все. Еще как стала бы. Трис. Ну нет. Я. Ага, поняла. Убедитесь, что свидание будет веселым и безупречным. Даже не замечаю, как за окном уже стемнело. Я жуть как устала, но это приятная усталость. Убивать Джонаса в ГФ и болтать с Лиамом классно, но есть что-то в хорошей компании девчонок, с которыми можно посмеяться, отчего моя увядающая болезненная душа возвращается к жизни. И я сделаю что угодно, чтобы сохранить их. Даже если это значит, что завтра я скажу тетушкам, что на Лиама есть аж 2 желающие. «Пара?» Лиам моргает, глядя на Элеонору Рузвельт так, словно она только что заговорила с ним по-русски. На большой перемене тетушки набрасываются на нас с Лиамом сразу за дверью нашего класса. И гордо, но тихо, чтобы не афишировать всему миру, сообщают, что у него скоро будет 1-е свидание. «Ага», — говорит Сара Джессика. «В этом же вся суть сервиса свиданий, нет?» «Очень хорошая пара», — добавляю я. Говорить это ему все равно, что кипятком горло полоскать. Краем глаза замечаю, как из класса выходят Трис и Заэль. И что-то в животе сводит. Они улыбаются мне, и Трис застенчиво смотрит на Лиама и тут же отводит глаза. Ничего. Все нормально. Я все равно не могу встречаться с Лиамом, когда вся наша дружба построена на лжи. Да нет, я уверен, что пара подходящая. Я просто... Лиам странно смотрит на меня. Не думал, что все будет так быстро. Тогда вы двое, значит, с моим профилем уже закончили? И опять косится на меня. Чего он на меня так смотрит? Кто ему разрешил так на меня смотреть? Так открыто, ранимо и вообще. Опускаю взгляд на пол. А Элеонора Рузвельт с улыбкой сообщает. «Ага, твой профиль готов. Он прекрасен. И тебя ждет как минимум 2 классных свидания». Лиам осторожно кивает. «Круто. И эти девушки, они... Ну, они знают, что им попался я. Они не против?» Элеонора Рузвельт смеется. «Где твоя уверенность? Ну, конечно, они в курсе. И не против. Итак, в эту субботу ты идешь на свидание с милой Трисилой». «О, ладно. Это радостное «о»? Или это «о, нет»?» — спрашивает Сара Джессика. Я пялюсь на Лиама так пристально, что, кажется, почти могу видеть бегающие в его голове мысли прямо сквозь черепушку. В моих эмоциях полный кавардак. Не хочу, чтобы Лиам радовался, но и чтобы он расстраивал Трис, если ему неинтересно, тоже не хочу. А, ну почему человечить так сложно? Это просто... Лиам задумчиво прикусывает губу, и мой пульс подскакивает процентов этак на 60. Это, ну... О, прикольно. Вот такое «о». Он медлит и смотрит на меня. Его взгляд вламывается в окна моей души, то есть глаза, и читает все мои мысли. «А тебе норм?» «Мне?» — пищу я. Элеонора Рузвельт и Сара Джессика теперь в упор смотрят на меня. «Боже мой, эти дети меня на полном серьезе пугают!» Я выдавливаю из себя смешок. «А я-то тут при чем? Конечно, мне норм! Нормальнее некуда! Я сама норма!» «И вообще, есть идеи, куда ты ее поведешь?» Лиам захлопывает рот. «Круто. Ну, можно будет попить кофе, я думаю». В моем животе черная дыра. Не знаю, почему. Кофе — это довольно-таки стандартное первое свидание. Мне следовало этого ожидать. Но теперь я услышала эти слова непосредственно от него. И надвигающееся свидание стало слишком уж реальным. Каким-то образом мои губы двигаются и выплевывают слово «круть», как дохлую крысу, шлепающуюся на пол. Больше я это выдерживать не могу. Так что говорю, что мне пора. «Чего? Куда? Я думал, мы вместе на обед пойдем». Я панически кашусь на Элеонору Рузвельт, которая уже откровенно ухмыляется. «Ага, да, я просто только что вспомнила, что не закончила домашку по алгебре. А ты знаешь, мисс Тиан, ух, увидимся!» И я быстро бросаюсь вниз по коридору. Глаза Лиама впиваются мне в спину всю дорогу. Когда я залетаю в туалет, там, к счастью, никого нет. Так что я захожу в дальнюю кабинку, закрываю дверь и прижимаюсь лбом к стене. Весь разговор с Лиамом начинает немедленно проигрываться в голове на повторе. Выглядел ли он втайне довольным? Да нет, скорее ошарашенным. Может, даже разочарованным? Ага, размечталась. Вдруг жужжит мой телефон, и я обнаруживаю на экране оповещение от Дискорда. При виде знакомой иконки тут же вскипают эндорфины, как и всегда. Потому что это сообщение может быть только от одного человека. Дрожжи бой. Похоже, я скоро иду на первое свидание. Чувачел 10. О-о-о! Морщусь. Пацаны так пишут вообще? Или я теперь выгляжу странно и стрёмно? Дрожжебой. О, привет. Это было быстро. Ты разве не в школе? Ой, блин. Какое-то время смотрю на экран, пытаясь придумать, что ему сказать. Чувачел 10. Ага, сейчас большая перемена просто. Запоздало думаю, что теперь чувачел 10 звучит как полный лох, который на большой перемене сидит один, ни с кем не разговаривает и пялится в телефон. Ну и ладно. Дрожжебой. А, понял, та же фигня. Чувачел 10. Колись, что за свидание? С кем? Предвкушаешь? Слишком много вопросов. Я не звучу, как навязчивый и любопытный родитель. Дрожжебой. Ха-ха, хз, предвкушаю ли. Но она хотя бы милая. Чувачел 10. Найс. Вот это точно было стрёмно. Дрожжебой. Но вообще я рад сходить на свидание. Дома все плохо. Родители разводятся не столько полюбовно, сколько с ядерной войной. Ха-ха. Чувачел 10. Ух, блин. Сочувствую. Прикусывая губу, я резко начинаю ненавидеть сама себя. Сижу тут, дуюсь на родителей за то, что меня перевели в другую школу, а Лиам тем временем терпит ситуацию в 100 раз хуже. Какая вообще разница, нравится он мне или нет? Будь я настоящим другом, я бы желала ему отлично провести время. Он это заслужил. Выдыхаю с обреченным свистом. Ну что ж, Трис классная. Так что я уверена, у них все будет классно.